Глава 27. Мэри плохо спала в эту ночь. У Рубена на заднем дворе были вывешены иоловые бубенцы. Мэри считала, что тех, кто так делает, надо расстреливать. Но с другой стороны, участок Рубена был площадью в 2 акра. Так что бубенцы вряд ли беспокоили еще кого-то. Однако их постоянное позвякивание не давало ей нормально спать. Вечером они долго обсуждали, кому где спать. У Рубена в спальне была королевского размера двуспальная кровать, диван наверху в кабинете и еще один в гостиной. К сожалению, ни один из диванов не раскладывался. В конце концов, решили положить в кровать Понтера. Он нуждался в этом больше остальных. Рубен лег на диване наверху, Луиза на диване внизу. А Мэри улеглась спать в большом шезлонге, также поставленном в гостиной. Понтер был серьезно болен. Но с Хак все было в порядке. Мэри, Рубен и Луиза решили давать импланту уроки языка по очереди. Луиза сказала, что она все равно сова, так что может заниматься с Хак по ночам. Таким образом, языковые уроки будут вестись почти круглые сутки. Луиза и правда исчезла в комнате Понтера незадолго до 10 вечера и снова спустилась в гостиную уже после 2 ночи. Мэри не была уверена, разбудили ее шаги Луизы, или она уже не спала. Но она поняла, что ее очередь идти наверх заниматься с Хак. Разговаривая с компаньоном, Мэри нервничала. Не из-за того, что приходилось разговаривать с компьютером. Это наоборот было ужасно интересно. А потому, что нужно было остаться в спальне с Понтером наедине. Да еще и прикрыть дверь, чтобы звуки разговора не потревожили спящего в соседней комнате Рубена. Она была поражена, увидев, насколько у Хак улучшился английский за те несколько часов, что она провела с Луизой. К счастью, Понтер крепко проспал весь урок языка, хотя однажды Мэри чуть не запаниковала, когда он неожиданно зашевелился и перевернулся на другой бок. Если Мэри правильно поняла объяснение Хак, компаньон проигрывал Понтеру в ушные импланты белый шум, так что тихий разговор Хак и Мэри не мог его побеспокоить. Мэри выдержала всего час называния предметов и имитации действий, после чего почувствовала себя настолько уставшей, что не могла продолжать. Она извинилась и спустилась в гостиную. Луиза, сбросившая из себя все, кроме нижнего белья, сопела на диване, полуукрытой верблюжьим одеялом. Мэри улеглась на свое кресло и в этот раз, вымотанная до предела, немедленно заснула. К утру жар у Понтера начал спадать. По-видимому, подействовали аспирины и антибиотики, которые дал ему вчера Рубен. Неандерталец поднялся с постели и спустился в гостиную, повергнув Мэри в глубочайший шок, поскольку был абсолютно голый. Луиза все еще спала, а Мэри, свернувшаяся на своем кресле, только-только проснулась. На доли секунды она перепугалась, что Понтер спустился за ней. Или... Да нет, если бы его кто и привлек, то наверняка молодая красивая квебечка. Но хотя он и скользнул взглядом по Мэри и Луизе, выяснилось, что настоящей его целью была кухня. Наверняка он даже не заметил, что глаза у Мэри открыты. Она хотела заговорить, возразить против его наготы, но... «Боже мой!» – думала Мэри, пока Понтер пересекал гостиную. Выше шеи он был не слишком впечатляющим на вид. Но... Она повернула голову ему вслед, провожая исчезающие в дверях кухни ягодицы. И продолжала смотреть, когда он появился из кухни с банкой кока-колы в руках. У Рубена в холодильнике ею была заставлена целая полка. Как ученому, Мэри было очень интересно наблюдать за неандертальцем во плоти, а как женщина она просто наслаждалась зрелищем того, как двигается его мускулистое тело. Мэри позволила себе слегка улыбнуться, а ведь она считала, что уже никогда не сможет так смотреть на мужчину. Так здорово было узнать, что она ошибалась. Мэри, Рубена и Луиза уже неоднократно интервьюировали по телефону. С разрешения Инко Рубен также устроил пресс-конференцию. Они трое стояли вместе перед включенным в селекторном режиме телефоном, а телевизионщики снимали происходящее телеобъективами сквозь открытые окна. Тем временем проводились анализы на оспу, бубонную чуму и множество других болезней. Образцы крови военными самолетами доставили в Центр по контролю по профилактике заболеваний в Атланте. и в лабораторию 4-го уровня в Канадском научном центре здоровья людей и животных в Виннипеге. Результаты первых анализов пришли в 11:14 утра. В крови Понтера не было пока обнаружено никаких патогенов, и ни у кого из контактировавших с ним, включая находившихся на карантине в Сент-Джозефе, не появилось никаких признаков болезни. Пока исследовались другие культуры, микробиологи также проверяли образцы крови на наличие неизвестных патогенов, клеток и иных включений, с которыми ученые раньше не сталкивались. «Жаль, что он физик, а не физиолог», – пожаловался Рубен Мэри после пресс-конференции. «Почему?» – спросила Мэри. «Ну, нам сильно повезло, что у нас оказались антибиотики, которые на него действуют. Бактерии со временем становятся невосприимчивыми к ним. Обычно я сразу даю своим пациентам эритромицин, потому что пенициллин в наши дни уже неэффективен. Но Понтеру я сначала дал пенициллин. Он выделяется из хлебной плесени. И если Понтер и его народ не пекут хлеб, то они вряд ли имели дело с пенициллином. Так что он может быть очень эффективен против бактерий, которые Понтер принес из своего мира. Потом я дал ему эритромицин и несколько других, чтобы подавить те микробы, которые он успел подхватить здесь. У народа Понтера, вероятно, есть собственные антибиотики, но они наверняка сильно отличаются от тех, что открыли мы. Если бы он смог рассказать нам о том, какими антибиотиками пользуются они, мы бы получили мощнейшее оружие в борьбе с болезнями, сопротивляться которому наши бактерии еще не умеют. Мэри кивнула. «Интересно», — сказала она. «Жаль, что портал между нашими мирами сразу же закрылся. Наверняка две версии Земли могли бы торговать многими вещами. Фармацевтика — это лишь вершина айсберга. Большая часть того, что мы едим, в природе не встречается. Возможно, они не любят пшеницу, но современные помидоры, картошка, кукуруза, домашние куры, свиньи, коровы – все эти формы жизни фактически создали мы путем селективного разведения. Мы могли бы обменивать все это на продукты, которые есть у них?» Рубен кивнул. «Это только начало. Мы могли бы обмениваться сведениями о залежах полезных ископаемых. Держу пари, есть много месторождений минералов и углеводородов, которые они нашли, а мы нет, и наоборот». Мэри подумала и пришла к выводу, что Рубен прав. «Все, что существует в природе и старше нескольких десятков тысяч лет, будет существовать в обоих мирах, правильно? Еще одна Люси...» Примечание переводчика. Знаменитая археологическая находка. Хорошо сохранившийся скелет женской особи австралопитека афарского, найденный в 1974 году. «Еще один тираннозавр Рекс. Дополнительный комплект окаменелостей бёрджесских сланцев». Примечание переводчика. Уникальное местонахождение окаменелых останков фауны возрастом 505 миллионов лет, известное исключительной сохранностью отпечатков мягких тканей. «Еще один алмаз Хоупа, ну, по крайней мере, оригинальный неогранённый камень». Она замолчала и задумалась. К середине дня Понтер уже чувствовал себя значительно лучше. Мэри и Луиза смотрели на него, спокойно спящего на кровати под грудой одеял. «Хорошо, что он не храпит», — сказала Луиза. «С таким-то носом». «На самом деле», — тихо сказала Мэри, — «возможно, поэтому он и не храпит. Дыхательные пути ничего не блокируют». Понтер перевернулся на бок. Луиза еще секунду смотрела на него, потом повернулась к Мэри. «Пойду приму душ», — сказала она. У Мэри как раз сегодня утром начались месячные. Ей душ тоже совсем не помешал бы. «Я после вас», — сказала она. Луиза ушла в ванную и закрыла за собой дверь. Понтер снова пошевелился, потом проснулся. «Мэри», — сказал он тихо. Он спал с закрытым ртом, поэтому его голос не был хриплым даже с просонья. «Привет, Понтер. Хорошо выспались?» Он приподнял свою длинную белесую бровь. Мэри до сих пор не привыкла к зрелищу того, как он сбирается на надбровную дугу, будто услышав что-то до крайности нелепое. Потом он слегка наклонил голову. Луиза включила душ, а потом раздул ноздри. Каждая стала с размером с четвертак, и посмотрел на Мэри. И она внезапно поняла, что происходит, и почувствовала неимоверное смущение и неловкость. Он учуял, что у нее менструация. Мэри попятилась через комнату. Она не могла дождаться, когда наступит ее очередь воспользоваться душем. Лицо Понтера сохраняло нейтральное выражение. «Луна!» — сказал он. «Да», — подумала Мэри, — «те самые дни месяца». Но она определенно не хотела об этом говорить. Она поспешила вниз, в гостиную. Глава 28. Выражение морщинистого лица арбитра Сарт недвусмысленно говорило: «Лучше бы у вас было что-то стоящее». «Хорошо, дитя», — сказала она Жасмель, стоящий рядом с Адекором в зале совета. «Какое другое объяснение ты можешь дать исчезновению своего отца, кроме чьих-то злонамеренных действий?» Жасмель мгновение помолчала. «Я бы с радостью рассказала вам, арбитр, но...» Сарт уже не выглядела такой невозмутимой, как прежде. «Да, но в общем ученый Халт рассказал бы об этом лучше меня». «Ученый Халт?» — воскликнула Сарт. «Вы предлагаете обвиняемому самому говорить за себя?» Она недоуменно покачала головой. «Нет!» — быстро сказала Жасмель, сообразив, что Сарт может сейчас отвергнуть нелепую идею. «Нет, ничего такого. Просто он мог бы разъяснить некоторые детали технического характера, касающиеся квантовой физики и...» «Квантовой физики», — сказала Сарт. «Какое отношение к данному делу может иметь квантовая физика?» «По сути, самое прямое», — сказала Жасмель. «И ученый Халт мог бы представить данную информацию более красноречиво». Она заметила, что Сарт хмурится. «И более сжато, чем я. Не может ли кто-нибудь другой предоставить эту информацию?» — спросила Сарт. «Нет, арбитр», — ответила Жасмель. «То есть в ЭФСОЕ есть женская группа, занятая подобными проблемами?» «В ЭФСОЕ!» — громыхнула Сарт, как будто речь шла об обратной стороне Луны. Она снова покачала головой. «Ладно», — сказала она. «Ученый Халт, приказываю вам быть кратким». Адекор не был уверен, положено ли было ему встать, но сидеть на табурете он уже устал, так что поднялся на ноги. «Спасибо, арбитр», — сказал он. «Я признателен за разрешение говорить, а не только отвечать на вопросы». «Не дайте мне пожалеть о своей снисходительности», — ответила Сарт. «Давайте, начинайте». «Да, конечно», — сказала Декор. «Проект, над которым работал Понтер Бодет и я, касался квантовых вычислений. Квантовый компьютер, согласно одной из интерпретаций, делает следующее. Он контактирует с бесчисленными параллельными вселенными, в которых существует идентичный ему квантовый компьютер. Эти квантовые компьютеры одновременно решают различные части сложной математической задачи. Объединяя их вычислительные мощности, мы получаем решение задачи очень быстро». «Уверена, что это весьма интересно», — сказала Сарт. «Но где связь с предполагаемой смертью Понтера?» «У меня есть основания полагать, достойный арбитр, что во время нашего последнего эксперимента мог возникнуть в некотором роде макроскопический проход в одну из этих вселенных, через который и прошел Понтер». Даклар Балбай презрительно фыркнула. Ее примеру последовали многие из зрителей. Сарт снова недоверчиво качала головой. «Вы ждете, что я поверю, будто ученый Бодет провалился в иную вселенную?» Теперь, когда арбитр высказала свое отношение к предложенной версии, зрители сочли, что можно больше не сдерживать своих чувств. Из разных мест зала послышался нескрываемый смех. Адекор ощутил, как учащается его пульс, а пальцы сжимаются в кулаки. Он знал, что это последнее, чего ему сейчас было бы нужно. Он ничего не мог поделать с тахикардией, но постепенно сумел заставить пальцы разжаться. «Арбитр», — сказал он самым почтительным тоном, на какой был способен. Существование параллельных вселенных лежит в основе многих современных теорий квантовой физики. И... Тишина! Гаркнула Сарт. Ее низкий голос заметался между стенами зала. Ученый Халт, за все сотни месяцев моей работы арбитром я никогда не слышала настолько слабой отговорки. Вы считаете, что те, кто не посещал вашу хваленную Академию наук, невежды, которым можно запудрить мозги непонятными словами? Достойный арбитр, я... Замолчите, сказала Сарт. Просто замолчите и сядьте. Адекор глубоко вдохнул и задержал дыхание. Так, как его учили тогда, 250 месяцев назад. Когда он лечился после нападения на Понтера. Он медленно выпустил воздух, представляя себе, что вместе с ним из него вытекает ярость. «Я сказала, сядьте!» — рыкнула Сарт. Адекор подчинился. «Жасмелькет!» — сказала арбитр, обращая свой пылающий взор на дочь Понтера. «Да, арбитр!» — ответила Жасмель. Арбитр тоже сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Дитя!» — сказала она уже более спокойным тоном. «Я знаю, что недавно от лейкемии умерла твоя мать. Я могу лишь вообразить, насколько несправедливым это казалось тебе и маленькой Мегамег!» Она улыбнулась сестре Жасмель. К существующим морщинам на ее лице добавились новые. «И теперь, возможно, и ваш отец тоже мертв. И снова то была не та неизбежная смерть, что ждет в конце пути каждого из нас. Но смерть, наступившая неожиданно, без предупреждения, в цветущем возрасте. Я могу понять, почему тебе так не хочется смириться с этим, что ты готова поверить любой чепухе». «Это не так, арбитр», — сказала Жасмель. «Не так? Ты в отчаянии ищешь что-то, за что можно держаться. Последнюю призрачную надежду. Разве не так?» «Я так не думаю». Сарт кивнула. «Потребуется время, чтобы принять то, что случилось с твоим отцом. Я знаю это». Она оглядела зал, и ее взгляд остановился на Адекоре. «Хорошо», — сказала она. Потом сделала паузу, видимо, размышляя. «Хорошо», — повторила она. «Я готова вынести решение. Я считаю, что будет справедливым и приемлемым признать, что у нас имеется дело об убийстве, основанное на косвенных уликах, и посему приказываю вынести его на рассмотрение коллегии трех арбитров, если только обвинитель не откажется от продолжения дела». Теперь она смотрела на Балбай. «Вы желаете продолжить преследование обвиняемого от имени своей подопечной, малолетней Мегамег Бек?» Балбай кивнула. «Да!» У Адекора упало сердце. «Очень хорошо», — сказала Сарт, заглядывая в свой планшет. «Трибунал будет созван в этом же зале через 5 дней, 148-119-03. Вы, ученый Халт, останетесь до этого времени под судебным надзором. Вам понятно?» «Да, арбитр. Но если бы я мог спуститься в... Никаких «но»!» Оборвала его Сарт. «И еще одна вещь, ученый Халт. Я буду председательствовать на вашем процессе, и я буду инструктировать двух других арбитров. То, что от вашего имени говорит дочь Понтера Боддата, это удачный ход. Он добавил делу драматизма. Но во второй раз такого эффекта вы не добьетесь. Поэтому искренне советую вам найти кого-то более подходящего, чтобы говорить за вас на трибунале». Глава 29. К середине дня Рубен смог озвучить хорошие новости, Все утро он общался по телефону и электронной почте с экспертами в Оттаве, Атланте и Виннипеге. «Вы, должно быть, заметили, что Понтер не любит хлеб и молочные продукты», — сказал он, сидя в своей гостиной и прихлебывая крепчайший эфиопский кофе, который, как обнаружила Мэри, он обожал. «Да», — сказала Мэри, которая после душа чувствовала себя куда как комфортнее, несмотря даже на то, что пришлось одеться во вчерашнее. «Он любит мясо и свежие фрукты, но к овощам, молоку и хлебу интереса не проявляет». «Именно», — сказал Рубен. «И люди, с которыми я общался, сказали, что это очень хорошо для нас». «Почему?» — спросила Мэри. Она терпеть не могла кофе, которым наслаждался Рубен. Они заказали Максвелл Хаус и даже шоколадное молоко, но их доставят только к вечеру, вместе со свежей одеждой. Пока же она получала свою дозу кофеина из банки Кока-Колы. «Потому что», — ответил Рубен, — «это говорит о том, что народ Понтера не занимается сельским хозяйством. То, что мне удалось узнать от Хак, это более-менее подтверждает. Население той версии Земли, похоже, значительно меньше, чем нашей. Как следствие, они не практикуют земледелие или скотоводство. По крайней мере, не в таких масштабах, в каких ими занимаемся мы в последние несколько тысяч лет». «Я считала, что без этого невозможно поддерживать сколько-нибудь высокий уровень цивилизации, независимо от численности населения», — сказала Мэри. Рубен кивнул. «Жду не дождусь, когда Понтер сможет развернуто ответить на наши вопросы на эту тему. Так вот, мне сказали, что наши самые опасные болезни впервые появились как болезни домашних животных, которые потом перешли на человека. Корь, туберкулез и оспа происходят от коров, грипп – от свиней и уток, коклюш – от свиней и собак». Мэри нахмурилась, заметила пролетающий за окном вертолет. Опять репортеры. «Ну, если подумать, то так оно и есть». «Более того», — сказал Рубен, «болезни наподобие чумы развиваются в основном в местах с высокой плотностью населения, где много потенциальных жертв. В малонаселенных местностях такие болезни, по-видимому, эволюционно нежизнеспособны. Они убивают носителя прежде, чем он успевает заразить кого-то еще». «Да, думаю, это тоже верно», сказала Мэри. «Наверное, будет слишком радикальным упрощением считать, что раз общество Понтера не сельскохозяйственное, то это общество охотников и собирателей», сказал Рубен. «Но это самый близкий известный нам аналог тому, что пытается описывать Хак. Общество охотников и собирателей действительно имеет значительно меньшую плотность населения, и в них и правда гораздо меньше болезней». Мэри кивнула. Рубен продолжал. «Как мне сказали, тот же самый принцип работал, когда в Америку явились первые европейцы. Первооткрыватели прибыли из густонаселенных аграрных обществ и кишели болезнетворными микробами. Местные жили не так плотно, и животноводство у них практически отсутствовало. Они не знали чумы или других болезней, которые передались от животных человеку. Именно поэтому от контакта пострадала в основном одна сторона». «Я считала, что сифилис попал в старый свет из нового», — сказала Мэри. «Да, есть некоторые свидетельства в пользу такой версии», — согласился Рубен. «Но хотя сифилис и правда впервые возник в Северной Америке, здесь он никогда не передавался половым путем. Лишь попав в Европу, он приспособился к такому способу распространения и стал одной из основных причин смертности. На самом деле эндемичная, невенерическая форма сифилиса встречается до сих пор. Правда, в основном среди кочевников-бедуинов». «Надо же!» «Истинная правда. Так что сифилис не опровергает картину одностороннего распространения эпидемических заболеваний. Наоборот, его пример подтверждает тезис о том, что для эпидемии требуются социальные условия, типичные для перенаселенных цивилизаций». Мэри некоторое время переваривала услышанное. «Это значит, что вы, Луиза и я, нам, скорее всего, ничего не угрожает?» «Это выглядит весьма вероятно. Понтер страдает от чего-то, что подхватил здесь, но, скорее всего, не принес с собой ничего, о чем следовало бы беспокоиться». «А что будет с ним? Понтер поправится?» Рубен пожал плечами. «Не знаю», — ответил он. «Я дал ему достаточно антибиотиков широкого спектра, чтобы одолеть большинство известных бактериальных инфекций, как грамм негативных, так и грамм позитивных. Однако вирусы не реагируют на антибиотики, и не существует такой вещи, как антивирусный препарат широкого спектра действий. Пока мы не установим, что у него действительно конкретная вирусная инфекция, накачивать его произвольными антивирусными средствами бестолку. Мы ему скорее навредим, чем поможем». Эксбиционисты хлынули на дотоле закрытую половину зала совета и окружили Адекора плотной толпой, выкрикивая вопросы, которые разили его словно копья попавшего в засаду мамонта. «Стал ли для вас неожиданностью вердикт арбитра Сарт?» – спрашивал Луласом. «Кто будет говорить от вашего имени перед трибуналом?» – требовал ответа Хауст. «У вас сын 148-го поколения. Достаточно ли он взрослый, чтобы осознавать последствия того, что может ждать вас? И его тоже?» – спросил эксбиционист, имени которого Адекор не знал. 147-й, передачи которого, должно быть, смотрела более молодая аудитория. Эксбиционисты набросились и на Жасмель. «Жасмель Кет, какими теперь станут ваши отношения с Даклар Балбай? Вы правда верите, что ваш отец жив? Если трибунал осудит ученого Халда как убийцу, что вы будете чувствовать, зная, что защищали виновного?» Адекор чувствовал поднимающийся гнев. Но он старался скрыть его. Он знал, что трансляции эксбиционистов смотрит множество людей. Жасмель наотрез отказалась отвечать на любые вопросы, и эксбиционисты, наконец, оставили ее в покое. Те, кто осаждал Адекора, тоже скоро насытились и мало-помалу очистили зал, оставив Жасмель и Адекора в гулком одиночестве. Жасмель на мгновение поймала взгляд Адекора, но тут же отвернулась. Адекор не знал, что ей сказать. Он с легкостью читал настроение ее отца, но в Жасмель было много и от Класт. Наконец, просто чтобы заполнить зияющую тишину, Адекор произнес. «Я знаю, ты сделала все, что смогла». Жасмель подняла глаза к потолку, к нарисованной на нем заре и укрепленному в центре хрономеру. Потом опустила голову и посмотрела на Адекору. «Ты правда это сделал?» – спросила она. «Что?» Сердце Адекора тяжело забилось. «Нет! Конечно, нет! Я люблю твоего отца!» Жасмель закрыла глаза. «Я не знала, что ты уже пытался убить его». «Я не пытался убить его. Я просто разозлился, вот и все. Я думал... Ты поняла это? Думал...» «Ты думал, что раз я продолжала говорить о твоего имени, то на меня никак не повлияло то, что я видела? Это был мой отец! Я видела, как он выплевывает собственные зубы!» «Это было очень давно», — сказала Декор. «Я и не помнил, что тогда было столько крови. Мне очень жаль, что тебе пришлось это увидеть». Он помолчал. «Жасмель, ты понимаешь? Я люблю твоего отца. Ему я обязан всем, что имею. После этого инцидента он мог обвинить меня. Он мог добиться моей стерилизации. Но он не стал. Он понимал, что я был и есть нездоров. Что иногда я не способен сдерживать гнев. Тем, что я остался цел, я обязан исключительно ему. Тем, что у меня есть сын Даб, я обязан ему. Моим самым большим чувством по отношению к твоему отцу является благодарность. Я бы никогда не причинил ему вред. Я бы не смог. Возможно, ты устал быть у него в долгу. Это был не долг. Ты еще молода, Жасмель. Ни с кем не связана. Но скоро будешь, я знаю. Между теми, кто любит, нет никаких долгов. Они прощают друг друга и живут дальше. «Люди не меняются», — сказала Жасмель. «Нет, меняются. И твой отец это знал». Жасмель долго молчала, потом заговорила снова. «Кто в этот раз будет говорить от твоего имени?» Услышав этот вопрос от эксбициониста, Адакур просто пропустил его мимо ушей. Но сейчас он серьезно над ним задумался. «Лурд была бы логичным выбором», — сказал он. «Она из 145-го. Достаточно взрослая, чтобы арбитр отнесся к ней уважительно. И она сказала, что сделает все, чтобы помочь». «Я надеюсь», — сказала Жасмиль. Она сбилась и начала сначала. «Я надеюсь, что все для тебя закончится хорошо». «Спасибо. Что ты теперь планируешь делать?» Жасмель посмотрела прямо на Адекора. «Сейчас, прямо сейчас, я хочу оказаться подальше от этого места. И от тебя». Она повернулась и вышла из гнетущего зала совета. И Адекор остался в нем один. Глава 30. День 5. Вторник, 6 августа 148-118-28. Поиск по новостям. Ключевые слова – неандерталец. Исламский духовный лидер заявил, что так называемый неандерталец – неудачный продукт западных генетических экспериментов. Иранец Вилайят Аль-Факих призывает канадское правительство признать, что Понтер Бодда результат нечестивой и аморальной процедуры рекомбинирования ДНК. На Оттаву оказывается давление с целью дать Понтеру Боттату канадское гражданство, и эта просьба исходит из весьма неожиданного источника. Президент США Барак Обама попросил премьер-министра Джастина Трюдо ускорить процесс, результатом которого было бы принятие Понтера Боттата в канадское гражданство. Понтер Боттат указал, что в своем мире он родился в местности, которая в нашем соответствует городу Садбери, Онтарио. «Если он родился в Канаде, — сказал Барак Обама, — значит, он канадец». Президент США продвигает идею выдачи Понтера Боддату канадского паспорта для того, чтобы он мог беспрепятственно приехать в Соединенные Штаты после прекращения карантина. Таким образом, президент положил конец дебатам на Капитолийском холме по поводу того, может ли американская таможня допустить неандертальца в страну. Часть 5 параграфа 4 канадского закона о гражданстве допускает широкое толкование, которым президент Обама предлагает воспользоваться. С целью разрешения случаев особой и необычной сложности или в знак признания выдающихся заслуг перед Канадой, губернатор может на свое усмотрение и вопреки другим положениям данного закона дать указание министру наделить гражданством любое лицо. В Министерство здравоохранения Канады была подана интернет-петиция, подписанная более чем 10 тысячами человек со всего мира, с требованием поместить Понтера Боддата под бессрочный карантин. Инко закончила сегодняшние торги 22-недельным максимумом стоимости акций. «Этот медийный цирк», — заявил многолетний ротарианец из Садбери Берни Монкс. Северное Онтарио не видело ничего подобного с 1934 года, когда в семье Дион родилось 5 близнецов. Понтер Боддат продолжает получать многочисленные предложения о работе. Лаборатория базовых исследований, принадлежащая японской компании NNT, предложила ему пост директора их нового подразделения квантовых вычислений. Microsoft и IBM также предложили ему контракты с весьма привлекательными условиями. MIT, Caltech и еще 8 университетов пригласили его к себе преподавать. Поступают предложения от корпорации RAND и Greenpeace. Нет никаких сведений о том, нашел ли неандерталец привлекательными хоть какие-то из этих предложений. Группа ученых из Франции выступила с заявлением о том, что хотя Понтер Боддат и появился на нашей земле в Канаде, он не мог родиться в этой стране, поскольку неандертальцы никогда не жили в Северной Америке. Поэтому, считают они, его нужно признать гражданином Франции, поскольку именно во Франции были найдены самые поздние останки неандертальцев. Защитники гражданских прав по обеим сторонам границы осуждают принудительный карантин, которому был подвергнут так называемый человек неандертальский, утверждая, что нет никаких свидетельств того, что он представляет собой угрозу чему бы то ни было здоровью. Анализы крови возвращались отрицательными один за другим. То, что заразило Понтера, по-видимому, уже ослабло, и не было никаких следов того, что он может быть носителем чего-то опасного для человечества. И все же ЛЦКЗ не торопилась отменять карантин. Сегодня Понтер был одет в собственную рубаху, ту, в которой он прибыл на Землю. Федералы привезли для него небольшой гардероб из местного марка. Примечание переводчика. Marks Work Warehouse. Канадская сеть магазинов одежды. Но эта одежда сидела на нем плохо. Трудно подобрать готовую одежду для человека, который похож на слегка приплюснутого мистера Вселенной. Понтер, или скорее Хак, быстро улучшала свой английский. У компаньона не было звука «и» в предустановленном наборе для синтеза речи, но Хак записала, как Рубен и Мэри произносят его, и проигрывала эти записи тогда, когда требовалось произнести английское слово с этим звуком. Однако было настолько непривычно слышать свое имя, как «Мэр» и первая половина одним из голосов Хак. Вторая – «Мэр» и первая половина одним из голосов Хак. Вторая – голосом Рубена или ее собственным. Что Мэри сказала компаньону не беспокоиться на этот счет. В конце концов, и люди не всегда произносят ее имя внятно. Так что Хак может запросто это делать и дальше. Луиза также сказала Хак, что не имеет ничего против, если та будет называть ее Лу. Наконец, Хак заявила, что набрала достаточный словарный запас для содержательного общения. «Да», — сказала она, — «будут провалы и проблемы, но их можно решать по мере возникновения». И вот, пока Рубен принимал по телефону очередную порцию результатов анализов, а Луиза, ярко выраженная сова, отсыпалась наверху, приняв предложение Понтера воспользоваться кроватью, когда он не спит, Мэри и Понтер устроились в гостиной, чтобы в первый раз поболтать по-настоящему. Понтер тихо сказал что-то на своем языке, а Хак воспроизвела его слова мужским голосом по-английски. «Как хорошо поговорить!» У Мэри вырвался тихий нервный смешок. Она так страдала от невозможности общаться с Понтером, а теперь, когда они наконец могли разговаривать, она не могла придумать, что ему сказать. «Да», — согласилась она, — «хорошо поговорить». «Прекрасный день», — сказал Понтер, выглядывая в окно гостиной. Мэри снова засмеялась, на этот раз от души. Разговоры о погоде — обычай, выходящий за пределы видовых границ. «Да, очень», — сказала она. И тут она поняла, что проблема не в том, что она не знала, что сказать Понтеру. Просто вопросов было столько, что она не знала, с чего начать. Понтер — ученый. Он наверняка имеет понятие о том, что его народу известно о генетике, о разделении родов Хомо и Пан, о... Но нет, нет. Понтер — человек. Во-первых и главных, он человек, к тому же прошедший через серьезную переделку. Наука может подождать. Сейчас они будут говорить о нем, о том, каково ему сейчас. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Мэри. «Хорошо», — ответил голос переводчика. Мэри улыбнулась. «Я имею в виду на самом деле. Как у вас дела на самом деле?» Понтер, казалось, заколебался. И Мэри подумала. Интересно, разделяют ли неандертальские мужчины с человеческими нежелание говорить о своих чувствах? Но потом он выдохнул шумно и судорожно. «Я напуган», — сказал он. «И скучаю по семье». Мэри вскинула брови. «По семье?» «По дочерям. У меня две дочери. Жасмель Кет и Мегамек Бек». Мэри немного опешила. Почему-то ей ни разу не пришло в голову, что у Понтера может быть семья. «Старший сейчас», — сказал Понтер. «Я знаю, сколько месяцев, но вы вроде измеряете возраст в годах. Нет, старший... Хак, посчитай». «Жасмель 19 лет», — прозвучал женский голос Хак. «Мегамек 9». «О боже», — сказала Мэри. «С ними все будет в порядке? А их мать?» «Класт умерла 2 дека месяца назад», — сказал Понтер. 20 месяцев», — торопливо добавила Хак. 1,8 года». «Простите», — тихо сказала Мэри. Понтер слегка кивнул. «Ее клетки, ее кровь, они изменились». «Лейкемия», — подсказала термин Мэри. «Я скучаю по ней каждый месяц», — сказал Понтер. «Должно быть ошибка перевода», — подумала Мэри. Наверняка он хотел сказать, что скучает по жене каждый день. «Потерять обоих родителей?» «Да», — сказал Понтер. «Конечно, Жасмин уже почти взрослая, так что...» «То есть она может голосовать и все такое?» — спросила Мэри. «Нет, нет, нет. Хак, что-то неправильно подсчитала?» «Я совершенно уверена, что расчеты верны», — ответила Хак женским голосом. «Жасмель слишком молода, чтобы голосовать», — сказал Понтер. «Я слишком молод, чтобы голосовать». «И в каком же возрасте в вашем мире получают право голоса?» «Ты должен встретить по крайней мере 667-ю луну, две трети от традиционного тысячемесячного периода жизни». Хак, по-видимому, не желая, чтобы ее компетентность в области арифметики снова подвергали сомнению, быстро добавила. «Право голоса получают в возрасте 51 года. Традиционная продолжительность жизни – 77 лет, хотя в наши дни многие живут гораздо дольше». «Здесь, в Онтарио, люди получают право голосовать 18», – сказала Мэри. «В смысле лет?» «18?» – воскликнул Понтер. «Это безумие!» «Я не знаю ни одного места, где бы этот возраст был больше 21 года». «Это многое объясняет в вашем мире», — сказал Понтер. «Мы не позволяем людям влиять на политику и принимать решения, пока они не накопят достаточно мудрости и жизненного опыта». «Но если Жасмель не может голосовать, то чем в вашем мире взрослый отличается от подростка?» Понтер слегка двинул плечами. «Полагаю, в моем мире эта разница не так значительна, как в вашем. Тем не менее, достигнув возраста 250 месяцев, человек начинает сам нести юридическую ответственность за свои действия и находится на пороге обустройства собственного дома». Он покачал головой. «Хотел бы я дать Жасмель и Мегамег знать, что я жив, что думаю о них. Даже если я никогда не смогу вернуться назад, я бы отдал все, только бы передать им весточку». «А вы действительно не сможете вернуться?» – спросила Мэри. «Не вижу как. О, если бы здесь был построен квантовый компьютер, то условия, которые привели к моему переносу сюда, можно было бы попытаться повторить. Но я физик-теоретик. Я имею лишь смутное представление о деталях внутреннего устройства квантового компьютера. Мой партнер Адекор в этом хорошо разбирается, но с ним никак не связаться». «Должно быть, вы в отчаянии», — сказала Мэри. «Простите», — ответил Понтер. «Я не хотел нагружать вас своими проблемами». «Все в порядке», — заверила его Мэри. «Можем ли мы вам как-то в этом помочь?» Понтер произнес единственное короткое слово, прозвучавшее как-то по-особенному грустно. «Нет», — перевела его Хак. Мэри захотелось поднять ему настроение. «Ну, хоть карантин должен уже скоро кончиться. Может быть, после того, как нас выпустят, вы сможете попутешествовать, посмотреть мир. Садбери — маленький город, но...» «Маленький?» Понтер выпучил от удивления глаза. «Но здесь же... даже не знаю сколько. По меньшей мере, несколько десятков тысяч жителей». «В городской черте Садбери живет 160 тысяч человек», — сказала Мэри, которая полистала в гостинице путеводитель. «160 тысяч?» — повторил Понтер. «И это маленький город? Вы, Мэри, приехали из другого места, да? Из другого города. Сколько людей живет там?» «Собственно, в городе Торонто почти 2,5 миллиона. В агломерации, в зоне сплошной городской застройки с Торонто в центре, около 3,5 миллионов». «3,5 миллиона?» – изумленно переспросил Понтер. «Плюс-минус». «Сколько всего людей?» «Во всем мире?» – спросила Мэри. «Да». «Чуть больше 7 миллиардов». «Миллиард — это тысяча раз по миллиону?» «Именно так», — ответила Мэри. «По крайней мере, здесь, в Северной Америке. В Британии... Ладно, забудьте. Да, миллиард — это тысяча миллионов». Понтер осел в своем кресле. Это просто немыслимое количество людей!» Мэри подняла брови. «А сколько людей живет в вашем мире?» 182 миллиона», — ответил Понтер. «Почему так мало?» — спросила Мэри. «Почему так много?» — спросил Понтер. «Я не знаю», — ответила Мэри. «Никогда не задумывалась». «Вы не... В моем мире мы знаем, как предотвращать беременность. Возможно, я мог бы вас научить». Мэри улыбнулась. «У нас тоже есть для этого средства». Понтер поднял бровь. «Должно быть, наши работают лучше?» Мэри рассмеялась. «Возможно». «И вам хватает еды для 7 миллиардов людей?» «Мы по большей части едим растения. Мы культивируем...» Раздался гудок. По соглашению с Хак, услышав слово, которого нет в базе данных, и о значении которого она не смогла догадаться по контексту, она подавала звуковой сигнал. «Мы специально их выращиваем. Я заметила, что вам не нравится хлеб». Снова гудок. «Еда, приготовленная из зерна. Но хлеб, а также рис – это то, что ест большинство из нас». «Вы кормите 7 миллиардов человек растениями?» «Не совсем», – сказала Мэри. «Примерно 500 000 000 человек испытывает нехватку еды». «Это очень плохо», – сказал Понтер. Мэри не могла не согласиться. Только тут она неожиданно для себя осознала, что до сих пор Понтер имел дело лишь с весьма облагороженным образом Земли. Он немного смотрел телевизор, но недостаточно для формирования целостной картины. Тем не менее, было похоже, что Понтеру действительно придется провести остаток своей жизни на этой Земле. И ему нужно будет рассказать о войне, о преступности, о загрязнении, о рабстве, о кровавой полосе, тянущейся через всю историю человечества. «Наш мир – непростое место», – сказала Мэри, как будто это оправдывало тот факт, что люди голодают. «Да, я уже понял», – сказал Понтер. «У нас только один вид людей, хотя в прошлом их было больше, но вас тут 3 или 4 вида». Мэри недоуменно тряхнула головой. «Что?» – спросила она. «Разные виды людей. Вы относитесь к одному виду, а Рубен, очевидно, к другому. А мужчина, который помогал меня спасать, это, по-видимому, какой-то третий вид». Мэри улыбнулась. «Нет, это не различные виды. У нас все люди тоже принадлежат к одному биологическому виду – Homo sapiens». «И вы все способны скрещиваться?» – спросил Понтер. «Да», – ответила Мэри. «И потомство не стерильно?» «Нет». Понтер нахмурился. «Вы генетик», – сказал он. «Не я, но если все могут скрещиваться со всеми, то откуда такие различия? Разве люди не стали бы со временем похожими, демонстрируя смесь всех возможных черт?» Мэри шумно вздохнула. Она не хотела влезать в это болото на такой ранней стадии общения. «Ну, в общем, в прошлом, не сейчас, вы понимаете, но...» Она сглотнула. «То есть и сейчас тоже, но в меньшей степени люди разных рас...» Гудок в другой тональности. Известное слово в непонятном контексте. «Люди с одним цветом кожи избегали скрещивания с людьми с кожей другого цвета». «Почему?» – спросил Понтер. «Простой вопрос. Действительно, почему?» Мэри слабо пожала плечами. «Разница в цвете изначально возникла из-за длительной географической изоляции популяций. Но после этого взаимодействие было затруднено невежеством, глупостью, ненавистью». «Ненавистью», – повторил Понтер. «Да, как ни грустно это признать». Она снова пожала плечами. «В прошлом моего вида много такого, чем я не горжусь». Понтер довольно долго молчал. «Я думал над тем, что это за мир», — сказал он наконец. «Я удивился, когда увидел изображение черепов в больнице. Я видел такие черепа раньше. В моем мире они известны лишь в виде ископаемых останков. Это было поразительно. увидеть во плоти то, с чем раньше был знаком лишь в виде костей. Он снова замолчал, глядя на Мэри так, словно до сих пор дивился ее внешности. Она смущенно поерзала на стуле. «Мы ничего не знали ни о цвете вашей кожи, — сказал Понтер, — ни о цвете ваших волос. Наши...» Гудок. Гудком Хак также заменяла слова, для которых не могла найти английского эквивалента. «Были бы поражены, узнав, насколько разными вы могли быть». Мэри улыбнулась. «Но не все эти различия природные, — сказала она. Вот, к примеру, мои волосы на самом деле не такого цвета». Понтера явно удивила эта новость. «И какого же тогда?» «Да такого, серовато-коричневого». «И почему вы его изменили?» Мэри пожала плечами. «Самовыражение, и в общем, я сказала, что они серовато-коричневые, но на самом деле они больше серые, чем коричневые. Мне, как впрочем, и многим другим, не нравится такой цвет». «У моего вида волосы становятся серыми с возрастом». «И у нас тоже. Волосы такого цвета мы называем седыми. Никто не рождается с седыми волосами». Понтер снова нахмурился. «В моем языке слово для человека, обладающего знаниями, которые приходят только с опытом, и слово для цвета, который приобретают волосы с возрастом, одно и то же. Серый. Не могу себе представить, чтобы кому-то хотелось скрыть этот цвет». Мэри в очередной раз пожала плечами. «Мы делаем много бессмысленных вещей». «Это точно», — сказал Понтер. Он помолчал, словно раздумывая, стоит ли продолжать тему. «Мы часто задумывались, что стало с вашим народом. Я имею в виду в нашем мире. Простите, я не хочу показаться...» Гудок. «Но вы должны быть в курсе, что ваш мозг меньше нашего». Мэри кивнула. «В среднем на 10%, если я правильно помню». «И вы, очевидно, заметно слабее физически. Исходя из следов крепления мышц на ископаемых костях, мы заключили, что ваша мышечная масса была вдвое меньше нашей». «Примерно так и есть, я полагаю», — сказала Мэри, кивая. «А также», — продолжал Понтер, «вы упомянули о неспособности уживаться даже с представителями собственного вида». Мэри снова кивнула. «В моем мире тоже находили археологические свидетельства того же самого», — сказал Понтер. «Согласно популярной у нас теории, вы истребили друг друга сами, что в случае с существами менее разумными, чем мы, вовсе не кажется...» Понтер опустил голову. «Простите, я не хотел вас расстроить». «Все в порядке», — ответила Мэри. «Я уверен, что существует лучшее объяснение», — сказал Понтер. «Мы так мало о вас знаем». «Я думаю», — сказала Мэри, — «что одно только знание о том, что все могло быть по-другому, что выживание именно нашего вида не было предопределено, это уже очень ценно. Это напомнит моему народу о том, как драгоценна на самом деле жизнь». «Для вас это не очевидно?» — спросил Понтер, изумленно округляя глаза. Глава 31. Наконец, Адекор медленно и печально поковылял к выходу из зала совета. Все это было безумием. Безумием! Он потерял Понтера. И будто это был недостаточно тяжелый удар, его теперь ждет трибунал. Доверие, которое он раньше чувствовал по отношению к судебной системе, о которой до сего дня он имел весьма смутное представление, рассыпалось в прах. Как они могут травить невиновного человека, перенесшего такое горе? Адекор прошел по длинному коридору, стены которого украшали ряды портретов великих арбитров прошлого, мужчин и женщин, заложивших основы современного права. Был ли этот фарс венцом из замысла? Он продолжал идти, не обращая внимания на других людей, мимо которых проходил, пока его взгляд не зацепился за пятно оранжевого цвета. Балбай! Все еще в цветах обвинения, на дальнем конце коридора. Она задержалась в здании совета, вероятно, дожидаясь ухода экзибиционистов, и теперь уходила сама. Прежде чем он сообразил толком, что делает, Адекор обнаружил, что бежит через коридор к ней. Покрывающий пол ковер мха заглушал топот его ног. Он догнал ее как раз в тот момент, когда она шагнула в дверь в конце коридора, ведущей наружу, под теплое предвечернее солнце. «Даклар!» Даклар Балбай испуганно оглянулась. «Адекор!» — воскликнула она, выпучив на него глаза. Потом громко заговорила. «Тот, кто ведет судебное наблюдение за Адекором Халдом, внимание! Он приблизился ко мне, своему обвинителю!» Адекор медленно покачал головой. «Я не собираюсь причинять тебе вред». «Как я имела возможность убедиться», — сказала Балбай, — «твои действия не всегда совпадают с твоими намерениями». «Это было много лет назад», — сказал Адекор, намеренно употребив слово, которое подчеркивало исключительную длительность промежутка времени. «Я никого не бил ни до того, ни после того». «Но ты сделал это тогда», — сказала Балбай. «Ты сорвался. Ты ударил. Ты бил насмерть». «Нет! Нет, я никогда не хотел Понтеру зла». «Нам не следует разговаривать», — сказала Балбай. «Позволь мне откланяться». Она повернулась. Адекор протянул руку и схватил ее за плечо. «Нет, подожди!» Когда он снова увидел ее лицо, на нем было выражение паники. Однако она быстро успокоилась и со значением посмотрела на его руку, держащую ее за плечо. Адекор отпустил ее. «Прошу», — сказал он. «Прошу, просто скажи мне, почему? Почему ты преследуешь меня с такой... как будто мстишь мне за что-то? За все время, что знаем друг друга, я ни разу не сделал тебе дурного. Ты наверняка знаешь, что я любил Понтера и что он любил меня. Ему бы не хотелось, чтобы ты вот так вот преследовала меня». «Не строй из себя невинность», — сказала Балбай. «Но я не виновен! Почему ты это делаешь?» Она просто качнула головой, развернулась и пошла прочь. «Почему?» — крикнул Адекор ей вслед. «Почему?» «Может быть, поговорим о вашем народе?» — предложила Мэри Понтеру. «До сих пор мы могли изучать неандертальцев лишь по ископаемым останкам. Было много споров по разным вопросам, таким как, скажем, для чего нужны ваши выступающие надбровные дуги?» Понтер моргнул. «Они покрывают глаза от солнца». «Правда?» — изумилась Мэри. «Да, думаю, это имеет смысл. Но тогда почему у моего народа их нет? В смысле, неандертальцы же эволюционировали в Европе, а мои предки пришли из Африки, где гораздо более солнечно». «Мы тоже ломали над этим голову», — сказал Понтер. «Когда исследовали останки галексенов». «Галексенов?» — повторила Мэри. «Разновидность ископаемых гоминид в моем мире, на которую вы более всего походите. У галексенов не было надбровных дуг, так что мы предположили, что они вели ночной образ жизни». Мэри улыбнулась. «Я думаю, неверны очень многие из заключений, сделанных на основе исследований одних только костей. А скажите, что вы думали насчет этого?» Она постучала указательным пальцем по подбородку. Понтер смутился. «Я теперь знаю, что это совершенно не так, но...» «Да?» — ободрила его Мэри. Понтер разгладил ладонью бороду так, чтобы стала видна его челюсть без подбородка. «У нас нет такого выступа, так что мы предположили...» «Что?» — сказала Мэри. «Мы предположили, что этот выступ удерживал стекающую слюну. У вас такая маленькая ротовая полость. Мы думали, что из нее постоянно вытекает слюна. Также, поскольку у вас меньший объем мозга, чем у нас, а у идиотов часто капает слюна изо рта». Мэри рассмеялась. «Какой ужас», — сказала она. «Кстати, раз речь зашла о челюстях, а что случилось с вашей?» «Ничего», — сказал Понтер. «Она такая, как всегда была». «Я видела ваши рентгеновские снимки в больнице», — сказала Мэри. «На вашей нижней челюстной кости видны следы обширной реконструкции». «Ах, это?» — сказал Понтер, словно бы виновата. «Да, пару сот месяцев тому назад я получил удар по лицу». «И чем это вас ударило?» — спросила Мэри. Кирпичом? Кулаком, ответил Понтер. У Мэри отвисла ее собственная челюсть. Я знала, что неандертальцы сильны, но... Вау! И все это одним ударом? Понтер кивнул. Вам повезло, что вы остались живы, сказала Мэри. Нам обоим повезло. И ударенному, и ударятелю, если так можно выразиться. Но из-за чего вас ударили? Дурацкий спор, сказал Понтер. Конечно, он не должен был этого делать, и потом дико извинялся. Я решил не давать делу ход. Если бы я это сделал, его обвинили бы в покушении на убийство. Он правда мог убить вас одним ударом? О, да. Я успел среагировать и приподнять голову, так что удар пришелся в челюсть, а не в середину лица. Если бы кулак попал туда, то бы проломил дыру в черепе. «О, ужас!» — сказала Мэри. «Он был зол, и я его спровоцировал. Мы оба были виноваты в равной мере». «А вы? Вы способны убить кого-нибудь голыми руками?» — спросила Мэри. «Конечно!» — ответил Понтер. «Особенно если подойти сзади». Он переплел пальцы, поднял руки и изобразил удар сомкнутыми кулаками сверху вниз. «Если такой удар нанести сзади, человеческий череп расколется. Спереди же, если удастся нанести хороший удар кулаком или ногой в грудную клетку, я могу раздавить сердце». «Но... не в обиду будет сказано, но обезьяны тоже очень сильны, но при этом редко убивают друг друга в драках». «Это потому, что в схватках за превосходство внутри группы действия обезьян ритуализированы и инстинктивны, и обычно они просто шлепают друг друга. Это работа на публику. Но вообще-то шимпанзе убивают других шимпанзе, хотя обычно пользуются для этой цели зубами. Сжимать пальцы в кулак способны только люди». «О, ужас». Мэри понимала, что повторяется, но не смогла придумать ничего другого, чтобы выразить сумму своих чувств. «У нас люди дерутся все время. Некоторые даже превращают это в спорт. Бокс, борьба, рестлинг». «Безумие», — сказал Понтер. «Да, я согласна», — сказала Мэри. «Но они почти никогда друг друга не убивают. То есть, я имею в виду, человек практически не способен убить другого человека голыми руками. Мы, я так думаю, просто недостаточно сильны для этого». «В моем мире», — сказал Понтер, — «ударить значит убить. Поэтому мы никогда друг друга не бьем. Насилие может закончиться смертью. Поэтому мы просто не можем его допустить». «Но вас ведь ударили», — сказала Мэри. Понтер кивнул. «Это было очень давно, когда я учился в научной академии. Я спорил так, как это делают лишь в юности, будто от победы в споре что-то зависит. Я видел, что мой оппонент приходит в ярость, но продолжал его донимать. И он отреагировал неудачным образом. Но я его простил». Мэри посмотрела на Понтера и представила себе, как он подставляет вторую свою длинную скошенную щеку ударившему его. Адекор попросил компаньона вызвать ему транспортный куб, который отвез его домой. И теперь он снова сидел на веранде, один, изучая судебную процедуру. Хотя передачи его компаньона и контролировались, однако он по-прежнему мог им пользоваться, чтобы обратиться к накопленным человечеством знаниям и перенести часть из них на планшет для комфортного изучения. Его партнерша Лурд сразу же согласилась выступать от его имени на трибунале. Но хотя она и другие, в этот раз она сможет вызывать свидетелей, могут засвидетельствовать мирный характер Адекора и стабильность их отношений с Понтером, этого вряд ли хватит, чтобы убедить арбитра Сарт и ее коллег оправдать его. Так что он начал перерывать судебную историю в поисках других дел с обвинениями в убийстве, в отсутствии тела жертвы, в надежде, что решение по прежнему делу сможет ему помочь. Первое такое дело, что ему попалось, слушалось давным-давно, во времена 17-го поколения. Обвинялся мужчина по имени Даста, который якобы убил свою жену, незаметно пробравшись в центр. Однако тело так и не было найдено. Его партнерша в один прекрасный день просто исчезла без следа. трибунал постановил, что в отсутствии тела невозможно утверждать, что произошло убийство. А Декора эта находка привела в восторг, пока он не углубился в изучение судебной процедуры. Понтер и Адекор выбрали для веранды кресло обычной, не слишком прочной конструкции. Это было свидетельством непоколебимой уверенности Понтера в том, что Адекор излечился, и его гнев никогда больше не выльется во вспышку насилия. Но Адекор был так расстроен тем, что прочитал, что в сердцах разломал подлокотник кресла ударом кулака. Щепки так и полетели во все стороны. «Юридические последствия, — прочитал он, — имеют лишь дела не старше 10 поколений. Общество развивается, — гласил Кодекс цивилизации, — и то, что люди делали в далеком прошлом, в современном мире могло полностью утратить смысл». Адекор продолжил поиски и в конце концов наткнулся на интригующее дело времен 140-го поколения, всего 8 поколений назад. Мужчина был обвинен в убийстве другого мужчины во время спора из-за того, что последний вырастил дом слишком близко к дому первого. Однако труп так и не был найден. В этом случае трибунал также решил, что отсутствие тела достаточно для прекращения преследования. Адекор снова обрадовался, но... 140-е поколение. Это период, посмотрим, от 1100 до 980 месяцев назад, от 98 до 79 лет назад. Однако компаньоны появились всего лишь около 1000 месяцев назад. Сейчас как раз готовятся к празднованию юбилея. Произошел тот случай из 140-го до или после внедрения компаньонов? Адекор принялся уточнять. До того. Хрящ! Балбай наверняка заявит, что то решение не имеет отношения к настоящему разбирательству. Разумеется, скажет она. Трупы и даже живые люди запросто могли пропасть без следа в темные времена до того, как великий Лон Вестроп освободил нас. Но дело, в котором не могло быть записи действий обвиняемого, не может влиять на решение по делу, в котором обвиняемый подстроил ситуацию с целью избежать появления такой записи. Адекор стал искать дальше. На мгновение он задумался о том, что хорошо бы, если бы были люди, специализирующиеся на разрешении всяких правовых вопросов от имени других. Казалось бы, такой вклад был бы весьма ценным. Он с радостью обменялся бы трудом с кем-нибудь, кто провел бы это исследование за него. Но нет, плохая идея. Само существование людей, которые полный день занимаются вопросами права, без сомнения спровоцировало бы рост числа таких дел и... Внезапно из дома выскочила Пабо и заливисто залаяла. Адекор посмотрел, на кого она лает, и его сердце уже в который раз за эти дни подпрыгнуло. Неужели? Неужели? Но нет, конечно нет. И все же это был некто, кого Адекор совершенно не ожидал сейчас увидеть. Юная Жасмель Кет. «Здравый день», — сказала она, подойдя на 10 шагов. «Здравый день», — ответила Адекор, стараясь не выдать голосом удивления. Жасмель уселась на второе кресло, то, на котором обычно сидел ее отец. Пабо хорошо знала Жасмель. Понтер часто брал собаку с собой в центр, когда двое становились одним, и она явно обрадовалась, увидев знакомое лицо. Пабо тыкалась носом в колени Жасмель, а та ерошила рыжевато-коричневую шерсть у нее на макушке. «Что случилось с креслом?» – спросила Жасмель. Адекор отвел взгляд. «Ничего». Жасмель, по-видимому, решила не педалировать эту тему. В конце концов, все и так было очевидно. «Лорд согласилась говорить от твоего имени?» – спросила она. Адекор кивнул. «Хорошо», – сказала Жасмель. «Я уверена, она сделает все, что сможет». Она какое-то время молчала, потом, снова взглянув на отломанный подлокотник, сказала: «Но...» «Да», — согласился Адекор. «Но...» Жасмель смотрела вдаль на окружающую дом местность. На приличном расстоянии от дома спокойно и невозмутимо брел мимо мамонт. «Теперь, когда дело передано в трибунал, алиби-куб моего отца был перенесен в крыло мертвых. Даклар провела весь день, просматривая эпизоды из него и готовясь к процессу против тебя. Это, конечно, ее право, как обвинителя, говорящего от имени мертвого человека. Но я настояла, чтобы она разрешила мне смотреть алиби отца вместе с ней. И я смотрела на вас с отцом. Последние дни перед его исчезновением. Она подняла на него затуманенный взгляд. «Балба не видит этого. Но она ведь уже давно одна. Но я... Я тебе рассказывала, что мной интересуется один молодой человек. Что бы ты там ни говорил про то, что я еще ни с кем не связана, я знаю, как выглядит любовь. И у меня нет ни малейшего сомнения в том, что ты на самом деле любил моего отца. Увидев тебя его глазами, я больше не могу верить в то, что ты мог нанести ему хоть какой-нибудь вред. Спасибо. Я могу... Могу как-нибудь помочь тебе подготовиться к трибуналу?» Адекор печально покачал головой. «Похоже, уже никто не сможет спасти меня и моих родных». Глава 32. День 6. Среда, 7 августа. 148-118-29. Поиск по новостям. Ключевые слова. Неандерталец. Журнал Playgirl прислал Понтеру Боддоту письмо с предложением сняться для обложки обнаженным. «Есть ли у него душа?» — спрашивает преподобный Питер Дональдсон из Церкви Христа Искупления в Лос-Анджелесе. Это ключевой вопрос. Я отвечаю: нет, у него нет души. Мы считаем, что эта спешка с предоставлением Понтеру Боддоту канадского гражданства затеяна с тем, чтобы он смог представлять Канаду на следующих Олимпийских играх. И мы призываем МОК явным образом разрешить участие в соревнованиях только представителям Homo sapiens sapiens. Не пропустите! Футболки с лицом Понтера Боддота имеются размеры S, M, L, XL, XXL и неандертальские. Германское общество скептиков со штаб-квартирой в Нюрнберге заявило сегодня, что нет ни единой причины считать Понтера Боддота пришельцем из параллельного мира. «Эту версию мы примем в последнюю очередь», заявил исполнительный директор Карл фон Шлегель. «И лишь после того, как иные, более простые теории окажутся неверными». Федеральная полиция сегодня арестовала 3 человек, пытавшихся проникнуть сквозь полицейские кордоны вокруг дома доктора Рубена Монтего в Лайвле, городке в 14 километрах к юго-западу от Садбери, в котором находится на карантине неандерталец. Есть множество способов убить время, и похоже, что Рубен и Луиза нашли старейший из них. Мэри никогда не смотрела на Рубена под таким углом, но теперь, обдумав все хорошенько, поняла, что он и в самом деле весьма симпатичен. Бритая голова была не в ее вкусе, но у Рубена были приятные четкие черты лица, ослепительная улыбка, умный взгляд, он был поджар и довольно мускулист. И, конечно, у него был этот очаровательный акцент. Но не только. Оказалось, что он бегло говорит по-французски, так что они с Луизой могли общаться на ее родном языке. Плюс, судя по его дому и машине, он очень неплохо зарабатывал, что, впрочем, неудивительно для врача. «Просто находка», — сказала бы сестра Мэри. Конечно, у Мэри было достаточно жизненного опыта, чтобы понимать, что после снятия карантина этим отношениям, скорее всего, суждено завершиться. И все же она испытывала неловкость. Не из-за того, что была ханжой. Ей нравилось думать, что это не так, несмотря на то, что росла хорошей девочкой в католическом семействе. Скорее, она опасалась, что у Понтера сложится превратное представление о сексуальных привычках в этом мире, что он может подумать, будто от него теперь ожидают, что он вступит в связь с Мэри. А чьи-то ухаживания ей сейчас нужны были меньше всего. Однако интрижка между Луизой и Рубеном действительно привела к тому, что Мэри стала больше времени проводить наедине с Понтером. Вскоре выяснилось, что в дневное время Рубен и Луиза предпочитают проводить в подвале за просмотром фильмов из обширной коллекции Рубена, тогда как Мэри и Понтер оставались на первом этаже. И поскольку Рубен и Луиза теперь спали вместе, они реквизировали у Понтера двуспальную кровать. Мэри не знала, какими словами Рубен объяснил необходимость такого обмена, но Понтер теперь спал на диване в кабинете наверху, а гостиная оставалась в полном распоряжении Мэри. Иногда по воскресеньям Мэри ходила к мессе. На этой неделе не пошла, хотя и могла. Карантин был объявлен только в воскресенье вечером, и теперь жалела об этом. К счастью, мессу можно посмотреть по телевизору. Канал Vision TV ежедневно транслировал католическую мессу из одной из церквей Торонто. У Рубена был второй телевизор в кабинете наверху в дополнение к тому, который они с Луизой смотрели в подвале. Мэри поднялась в кабинет, чтобы посмотреть трансляцию церковной службы. Священник был одет в пышное зеленое одеяние. У него были седые волосы, но черные брови. А лицо заставило Мэри подумать о сухопаром Джинни Хэкмане. Джин Хэкман родился в 1930 году. Американский киноактер и писатель. Впервые прославившийся главной ролью в фильме «Бонни и Клайд» 1969 года. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами», провозгласил священник Монсеньор де Фрис, согласно подписи внизу экрана. Мэри, сидя на диване, на котором по ночам спал Понтер, перекрестилась. «Иисус послан был исцелить раскаявшихся», произнес де Фрис. «Господи, помилуй!» Мэри вместе с собравшимися в церкви прихожанами повторила. «Господи, помилуй!» «Он пришел вас звать грешным!» сказал де Фрис. «Христе, помилуй!» «Христе, помилуй!» повторила Мэри вместе со всеми. «Он молится за нас, одесную от Отца! Господи, помилуй!» «Господи, помилуй!» «Господи всемогущий, помилуй нас!» сказал де Фрис. «Прости нам грехи наши и дай нам жизнь вечную!» «Аминь!» сказали прихожане. Чтение было из книги Иеремии. Читала чернокожая женщина с коротко остриженными волосами в пурпурном одеянии. Позади нее великолепное витражное окно изображало Иисуса с нимбом, апостолов и взирающую на них сверху Деву Марию. Мэри не могла сказать наверняка, почему ей захотелось прослушать мессу именно сегодня. В конце концов, не ей требовалось отпущение грехов. Заиграл орган. Молодой мужчина запел «Спаси меня, Господь, в твоей святой любви!» Мэри не сделала ничего дурного. Она была жертвой. Причастие продолжалось. Теперь монсеньор читал из Евангелия от Луки. «Вели, чтобы оба мои сына сели один по правую, а другой по левую руку от тебя в твоем царстве!» Конечно, Мэри знала историю, которую декламировал священник. О женщине, которая молила Христа по дороге в Иерусалим. Она помнила контекст, но слова продолжали эхом звучать у нее в голове. «Оба мои сына сели один по правую, а другой по левую руку от тебя». Возможно ли это? Возможно ли, чтобы два человечества мирно жили бок о бок? Каин был земледельцем, он выращивал зерно. Авель был скотоводом, он выращивал овец на заклании. Но Каин убил Авеля. Священник теперь разливал вино. «Благословен ты, Господи Боже Вселенной! По щедрости твоей ты дал нам вино, плод лозы и трудов человеческих, и мы приносим его тебе, чтобы оно стало для нас питьем спасения. Молитесь, братья и сестры, воистину достойно и праведно. Должно и спасительно нам всегда и везде благодарить тебя, Святой Отче, через Иисуса Христа, Сына Твоего возлюбленного, посланного Тобою Спасителя нашего и Искупителя. Господь наш Отец, мы удалились далеко от Тебя, но через Сына Твоего вернул Ты нас, поэтому молим Тебя, освяти эти дары силой Духа Твоего. Примите и вкусите от Него все, ибо это есть тело Мое, которое за вас будет предано. Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови моей нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов». Как Мэри хотела оказаться сейчас в церкви с прихожанами, принимающими причастие. Когда церемония закончилась, она снова перекрестилась и встала. И только тогда заметила Понтера Боддата, который стоял в дверях и смотрел на нее с приоткрытым от удивления бородатым ртом. Глава 33. «Что это было?» – спросил Понтер. «Как долго вы здесь стоите?» – набросилась на него Мэри. «Некоторое время». «Почему вы ничего не сказали?» «Не хотел вас тревожить», – ответил Понтер. «Вы казались такой поглощенной происходящим на экране». Мэри подумала, что в каком-то смысле узурпировала его комнату. Она сидела на диване, на котором он спал. Понтер вошел в кабинет Рубена и шагнул к дивану, видимо, собираясь сесть рядом с ней. Мэри отодвинулась на дальний от него край и оперлась спиной о мягкий диванный валик. «И все же», — сказал Понтер. «Что это было?» Мэри слегка приподняла плечи. «Церковная служба». Компаньон Понтера загудел. «Церковь», — пояснила Мэри. «Место для... поклонения». «Религия. Поклонение Богу». Хак заговорила собственным женским голосом. «Простите, Мэри, я не знаю значения ни одного из этих слов». «Богу», — повторила Мэри, — «существу, сотворившему Вселенную». Какую-то секунду лицо Понтера сохраняло нейтральное выражение, но потом, видимо, после того, как Хак закончила переводить, его золотистые глаза округлились. Она заговорила на своем языке. И Хак перевела мужским голосом. «Вселенную никто не сотворял. Она существовала всегда». Мэри нахмурилась. Она подумала, что Луиза, которая как раз поднималась по лестнице, ведущей в подвал, с удовольствием объяснила бы Понтеру теорию Большого Взрыва. Мэри же ответила лишь «Мы верим в другое». Понтер покачал головой, но, по-видимому, решил не вдаваться в подробности. Однако же и уходить от темы не спешил. «Тот человек», — сказал он, указывая на телевизор, — «говорил про жизнь вечную. Ваш народ владеет секретом бессмертия? У нас есть специалисты по продлению жизни, и они давно пытаются найти способ...» «Нет», — сказала Мэри, — «нет-нет, он говорит о небесах». Она подняла руку в предостерегающем жесте и успешно предотвратила очередной гудок Хак. «Небеса. Это место, где мы предположительно будем существовать после смерти». «Это оксюморон!» Мэри молча восхитилась мастерством Хак. Понтер на своем языке явно произнес несколько слов. Должно быть что-то вроде терминологическое противоречие. Но компаньон сообразил, что в английском существует отсутствующий в неандертальском способ выразить эту мысль более коротко. «Ну, — сказала Мэри, — не каждый человек на Земле, на этой Земле, понятное дело, верит в жизнь после смерти». «Большинство?» «Ну, думаю, да». «Вы?» Мэри нахмурилась, размышляя. «Да, полагаю, да». «Основываясь на каких свидетельствах?» — спросил Понтер. Тон его неандертальского голоса оставался нейтральным. Он не насмехался. «Ну, говорят, что...» Она замолкла. Почему она верила в это? Она ученый, рационалист, человек, мыслящий логически. Конечно, ее религиозное индоктринирование произошло задолго до того, как она получила биологическое образование. В конце концов, она просто пожала плечами, понимая, что любое объяснение будет неадекватным. «Так записано в Библии». Хак загудела. «Библия», — сказала Мэри, — «Святое Писание». «Священный текст». «Почитаемая книга, содержащая моральное учение». «Первая ее часть — общая у моего народа, называемого христиане, и у другой крупной религии — иудеев». «Во вторую часть верят только христиане». «Почему?» — спросил Понтер. «Что описывает вторая часть?» «В ней изложена история Иисуса, Сына Божьего». «А, да, тот человек говорил о нем. Так, так у этого Создателя Вселенной был Сын Человек? Значит, Бог тоже человек?» «Нет, нет, он бесплотен. У него нет тела». «Как такое может быть?» «Мать Иисуса была женщина, Дева Мария». Она помолчала. «Мое имя происходит от ее». Понтер качнул головой. «Прошу прощения. Хак проделала изумительную работу, но здесь явно не справляется. Мой компаньон перевел что-то из сказанного вами, как не имеющее сексуального опыта». «Дева, именно так», — сказала Мэри. «Но как дева может стать матерью?» — спросил Понтер. «Это снова...» И Мэри услышала, как он произносит те же слова, которые Хак ранее перевела как оксюморон. «Иисус был зачат без сексуального контакта. Бог будто бы просто поместил его в ее чрево». «А другая фракция иудеи, так вы их назвали? Она отвергает эту историю?» «Да». «Они похожи, менее легковерны, я бы сказал». Он посмотрел на Мэри. «Вы в это верите? В историю об Иисусе?» «Я христианка», — сказала Мэри, убеждая в этом не столько Понтера, сколько себя. «Последовательница Иисуса». «Понимаю», — сказал Понтер. «И вы также верите в существование жизни после смерти?» «На самом деле я верю в то, что настоящим средоточием личности является душа. Бестелесная версия личности. И эта душа попадает после нашей смерти в одно из двух мест, где продолжает существовать. Если это был хороший человек, то его душа попадает на небеса, в рай, в присутствие Господа. Если же человек был плохой, то его душа попадает в ад, где подвергается пыткам, мучениям бесконечно долго». В этот раз Понтер долго молчал. Мэри пыталась прочитать выражение его лица. Наконец он сказал: «Мы, мой народ, не верим в жизнь после смерти». «И что же, по-вашему, происходит после смерти?» — спросила Мэри. «Для того, кто умирает, ничего не происходит. Он прекращает быть полностью и безвозвратно. Все, чем он был, утрачивается навсегда». «Это так печально», — сказала Мэри. «Разве?» — удивился Понтер. «Почему?» «Потому что приходится жить дальше без них». «А вы можете общаться с теми, кто обитает в этой вашей жизни после смерти?» «Нет, я не могу. Есть люди, которые утверждают, что могут, но их утверждения ничем не подкреплены». «И почему я не удивлен?» — сказал Понтер. Интересно, где Хак умудрилась подхватить это выражение? «Но если у вас нет способов контактировать с жизнью после смерти, с этой обителью мертвых, то почему вы в нее верите?» «Я никогда не видела параллельный мир, с которого вы явились», — сказала Мэри. «Но я верю в его реальность. Да и вы сами больше не можете его видеть, но все еще продолжаете в него верить». Хак снова заработала высший балл. «Туше!» — сказала она, подытожив полдюжины сказанных Понтером слов. Но откровения Понтера заинтриговали Мэри. «Мы считаем, что мораль возникает из религии, из веры, существования абсолютного добра и из, так сказать, страха перед проклятием, попаданием в ад». «Другими словами», — сказал Понтер, — «люди вашего вида ведут себя хорошо только потому, что иначе им угрожает наказание». Мэри согласно качнула головой. «Это пари Паскаля», — сказала она. «Если вы верите в Бога, но он не существует, то вы почти ничего не теряете. Но если вы не верите, а он существует, то вы рискуете подвергнуться вечным мукам. Учитывая вышесказанное, разумнее верить, чем не верить». «Ах!» — сказал Понтер. Это междометие звучало на его языке так же, как и по-английски, так что Хак не трудилась его воспроизводить. «Но послушайте», — сказала Мэри, — «вы так и не ответили на мой вопрос о морали. Без Бога, без веры в то, что вы будете вознаграждены или наказаны после смерти, что лежит в основе морали вашего народа? Понтер, я провела с вами довольно много времени. Я знаю, что вы хороший человек. Но что делает вас таким?» «Я веду себя так, а не иначе, потому что так правильно». «По чьим стандартам?» «По стандартам моего народа». «Но откуда взялись эти стандарты?» «Из...» И тут глаза Понтера расширились, став почти круглыми под изгибом лобной кости, словно узрел явление Христа народу. Его светский аналог. «Из нашего убеждения в том, что жизнь после смерти не существует», — победоносно заявил он. Вот что встревожило меня в ваших верованиях. Теперь я это увидел. Наши убеждения недвусмысленны и согласуются со всеми наблюдаемыми фактами. Жизнь человека после смерти полностью завершена. После того, как он ушел, с ним уже не помиришься и не отблагодаришь. Ровно как не существует ни малейшей возможности того, что благодаря своей добродетельной жизни он теперь пребывает в раю, забыв о земных тревогах. Он замолк и внимательно оглядел лицо Мэри, по-видимому, в поисках следов понимания. «Вы еще не поняли?» – продолжал Понтер. «Если я обижу кого-нибудь, если я скажу ему что-то гадкое, или, я не знаю, скажем, возьму принадлежащую ему вещь, в соответствии с вашим мировоззрением я смогу успокоить себя знанием о том, что после того, как человек умирает, с ним все равно можно установить контакт. Примирение по-прежнему возможно. Но согласно моему мировоззрению, как только человек умер, а это может случиться с каждым из нас в любой момент, из-за несчастного случая или от разрыва сердца и так далее, то я, совершивший зло, буду вынужден жить с этим, зная, что существование обиженного мной человека завершилось, а я так и не попытался примириться с ним». Мэри задумалась. Да, большинство рабовладельцев игнорировали эту проблему, но наверняка и в обществе, основанном на купле-продаже людей, находились совестливые люди, испытывавшие угрызения, и неужели они успокаивали себя мыслью о том, что люди, с которыми они жестоко обращались, будут вознаграждены за свои страдания после смерти? Да, нацистские лидеры были воплощением зла, но как многим из их рядов, выполнявших приказ об истреблении евреев, удавалось спокойно спать по ночам, благодаря вере в то, что убитые ими сегодня уже в раю? Впрочем, это верно и в не таком драматическом контексте. Господь – великий компенсатор. Если с тобой несправедливо обошлись при жизни, то после смерти тебе воздастся. Фундаментальный принцип, позволявший родителям посылать своих детей умирать в бесчисленных войнах. И правда, ведь ничего страшного, что вы разрушили чью-то жизнь, потому что пострадавший может попасть прямиком на небеса. О, вас самих могут упечь в ад. Но другим никакие ваши действия в конечном итоге не могут повредить. Земное бытие – лишь пролог. Впереди – жизнь вечная. И, конечно же, в этом бесконечном будущем существовании Господь воздаст за все обиды, которые причинили ей в том числе. И этот ублюдок, напавший на нее, будет гореть в аду. И ничего, что она так и не сообщила о преступлении. Нет никакого способа избежать последнего суда. Но... «А как поступает в вашем мире? Что у вас делают с преступниками?» «С людьми, которые нарушили закон», — пояснила Мэри. «С теми, кто намеренно нанес другому вред». «Ах!» — сказал Понтер. «У нас с этим почти нет проблем, поскольку почти все плохие гены давно вычищены из нашего генофонда». «Что?» – воскликнула Мэри. «Тяжкие преступления караются стерилизацией не только самого преступника, но и всех, у кого хотя бы половина генетического материала общая с ним. Братья и сестры, родители, дети. От этого двойной эффект. Во-первых, их дефектные гены исключаются из оборота, и...» «Как в обществе без сельского хозяйства вообще появилась генетика? К примеру, у нас она выросла из селекции растений и животных». «Мы не разводим животных и растения для еды. Но мы одомашнили волков, чтобы они нам помогали на охоте. У меня самого есть собака Пабо, которую я очень люблю. Волки очень восприимчивы к селективному разведению. Результат очевиден». Мэри кивнула. Звучало вполне правдоподобно. «Вы сказали, что у стерилизации преступников двойной эффект». «Ах, да. Кроме прямого исключения дефектных генов, эта мера заставляет семью заботиться о том, чтобы никто из ее членов не вступал в серьезный конфликт с обществом». «Да уж, надо полагать», — сказала Мэри. «Конечно», — сказал Понтер. «Вы, как генетик, разумеется, знаете, что единственным реально существующим видом бессмертия есть бессмертие генетическое. Жизнью движут гены, которые хотят обеспечить собственное воспроизводство. Поэтому наше правосудие касается генов, а не людей. Наше общество практически не знает преступлений, потому что система правосудия нацелена на то, что на самом деле движет жизнью. Не на отдельных людей, не на обстоятельства, но на гены. Мы сделали так, что наилучшей стратегией выживания генов стало соблюдение закона. «Ричард Докинс одобрил бы, я полагаю», — сказала Мэри. Примечание переводчика. Ричард Докинс, английский этолог и эволюционный биолог, автор научно-популярной книги «Эгоистичный ген», которая освещала эволюцию с точки зрения генетики. Но вы упомянули об этой практике стерилизации в прошедшем времени. Ее прекратили? Нет, но в наши дни в ней почти нет нужды. Она была настолько успешна? У вас больше нет серьезных преступлений? Практически никто не совершает их из генетической предрасположенности. Существуют, конечно же, биохимические расстройства, ведущие к антисоциальному поведению, но их лечат медикаментозно. До стерилизации доходит крайне редко. «Общество беспреступности», — сказала Мэри, изумленно качая головой. «Это должно быть...» Она замолкла, задумавшись над тем, стоит ли так явно выражать свое восхищение. «Это просто сказка», — потом нахмурилась. «Но наверняка многие преступления остаются нераскрытыми. Ну то есть, если неизвестно, кто совершил преступление, то преступник останется ненаказанным или в случае биохимического расстройства невылеченным». Понтер моргнул. «Нераскрытые преступления?» «Ну да, когда полиция... или кто у вас занимается поддержанием законности, не смогла установить, кто преступник». «Таких преступлений не бывает». Мэри почувствовала, как у нее напряглась спина. Как и большинство канадцев, она была против смертной казни из-за возможности казнить не того. Все канадцы несли бремя стыда за несправедливое заключение Гая Пола Морина, который 10 лет гнил в тюрьме за убийство, которого не совершал. Дональда Маршалла-младшего, который провел заключение 11 лет за убийство, которого тоже не совершал. Дэвида Милгарда, просидевшего 23 года за изнасилование и убийство, в которых не был виновен. Кастрация была самым мягким из наказаний, которым она хотела бы подвергнуть того, кто ее изнасиловал. Но если бы из-за нее такое сотворили с непричастным человеком, как она смогла бы с этим жить? А дело Маршалла? Нет, бремя стыда за этот случай несли не все канадцы, а лишь белые канадцы. Маршалл принадлежал к племени Микмак, и его заявления о невиновности были проигнорированы белыми судьями просто потому, что исходили от индейца. Впрочем, возможно, сейчас она думает скорее как атеист, а не как добрая католичка. Верующий обязан считать, что Милгард, Морин и Маршалл получат воздаяние на небесах, которое искупит все, что им пришлось пережить на земле. В конце концов, собственный сын Господа был казнен несправедливо даже по стандартам Римской империи. Понтий Пилат не считал Христа виновным в преступлениях, в которых его обвиняли. Но из рассказанного Понтером вырисовывалось что-то похуже Пилатова суда. Жестокость стерилизации вкупе с абсолютной уверенностью в том, что виновный установлен со стопроцентной точностью. Мэри с трудом сдержала дрожь. «Откуда вы знаете, что приговоренный действительно виновен? Вернее, откуда вы знаете, что не приговорили невиновного?» «По архивам алиби», — объяснил Понтер, как нечто совершенно очевидное. «Почему?» Понтер по-прежнему, сидя на другом краю дивана в кабинете Рубена, поднял левую руку и повернул ее так, чтобы внутренняя сторона запястья была повернута к ней. Мэри увидела компаньон со сменяющимися на нем чужими цифрами. «По архивам алиби», — повторил он. «Хак постоянно передает информацию о моем местоположении и трехмерное изображение того, что меня окружает, и меня самого того, что я делаю. Конечно, с тех пор, как я попал сюда, ее сигналы до архива не доходят». В этот раз Мэри не смогла подавить дрожь. «Вы хотите сказать, что живете в тоталитарном обществе? Что за вами постоянно наблюдают?» «Наблюдают?» Бровь Понтера заползла на надбровный валик. «Нет, нет, нет! Никто не просматривает передаваемые данные!» Мэри озадаченно нахмурилась. «Тогда что с ними происходит?» «Они записываются в мой архив алиби». «А что это, собственно, такое?» «Компьютеризированное хранилище информации. Куб из особого материала. Информация необратимо кодируется в его кристаллической структуре». «Но если никто ее не просматривает, тогда зачем?» «Я неправильно интерпретировала ваше слово «алиби»,» — спросила Хак своим собственным женским голосом. «Я понимаю алиби как доказательство того, что во время совершения преступления обвиняемый находился в другом месте». «Да», — сказала Мэри. «Все верно, это алиби». «Ну так вот», — продолжала Хак. «Архив Понтера является неопровержимым источником алиби для любого преступления, в котором его могут обвинить». Мэри почувствовала, как что-то переворачивается в ее желудке. «Боже мой, Понтер, то есть бремя доказательства невиновности лежит на вас самих?» Понтер мигнул, и Хак перевела его слова мужским голосом. «А на ком же еще?» «Здесь, в смысле, на нашей земле, человек невиновен, пока его вина не доказана». Уже произнося эти слова, Мэри сообразила, что есть много мест, где это не так, но решила не усложнять. «И, как я понял, у вас нет ничего аналогичного нашим архивам алиби?» «Да. О, кое-где есть камеры наблюдения. Но они далеко не везде. И дома их точно практически никто не держит». «И как же вы тогда устанавливаете виновность? Если у вас нет записи того, что происходило на самом деле, как вы можете быть уверены, что перед вами тот самый, кто совершил преступление?» «Это я имела в виду, говоря про нераскрытые преступления», — сказала Мэри. «Если мы не уверены, а часто мы не знаем даже, кого подозревать, то преступнику все сходит с рук». «Не могу сказать, что ваша система лучше», — дипломатично высказался Понтер. «Но наша частная жизнь под защитой. Никто не заглядывает нам через плечо». «Как и в нашем мире. По крайней мере, если вы не... не знаю слова... тот, кто дает другим видеть себя всего». «Эксбиционист?» — предположила Мэри, удивленно вскинув брови. «Да. Их общественный вклад состоит в позволении другим просматривать трансляцию их компаньонов. У них специальные импланты с лучшим разрешением и большей дальностью. И они посещают всякие интересные места, так что другие люди могут видеть, что там происходит». «Но ведь чисто теоретически кто-нибудь может нарушить неприкосновенность чьей угодно трансляции, даже не эксбициониста». «Зачем бы он стал это делать?» – спросил Понтер. «Ну, не знаю. Потому что может». «Теоретически я могу пить мочу», – сказал Понтер. «Но на деле никогда не испытывал такого желания». «У нас есть люди, которые считают взлом систем защиты интересной задачей, особенно те, что разбираются в компьютерах». «Это вряд ли можно назвать общественным вкладом». «Вероятно», – сказала Мэри. «Но послушайте. Что, если обвиняемый в преступлении не захочет скрывать свой этот... как вы его назвали? Свой архив алиби?» «Почему?» «Ну, я не знаю. Просто из принципа». Понтер выглядел озадаченно. «Или...» — сказала Мэри. «Потому что во время совершения преступления он занимался чем-то неприличным». «Неприличным, но тем, чего обычно стыдятся». «Возможно, это будет понятнее на примере», — сказал Понтер. Мэри оттопырила губу, раздумывая. «Ну ладно, скажем, я, ну, вы понимаете, занималась сексом, скажем, с чужим мужем. Тот факт, что я это делала, даст мне алиби, но я не хотела бы, чтобы другие люди узнали об этом». «Почему?» «Ну, потому что адюльтер... это плохо». «Плохо?» — переспросил Понтер. Хак, видимо, все же подставила какой-то перевод для незнакомого слова. «Почему это может быть плохо, кроме как в случае ложного признания отцовства?» «Ну, я не знаю. В смысле, у нас адюльтер считается грехом». Мэри предвидела этот гудок. «Если у вас нет религии, нет списка вещей, которые, не нанося никому вреда, тем не менее считаются предосудительными, употребление легких наркотиков, мастурбация, адюльтер, порнография, то вы, скорее всего, и не будете так ревностно относиться к сохранению тайны частной жизни. Люди настаивают на ее соблюдении частично из-за существования в их жизни вещей, огласки которых они до смерти страшатся. Но в терпимом обществе, где преступлением являются лишь те, что направлены против конкретной жертвы, огласка, возможно, не такое уж большое дело. И, конечно же, как недавно Понтер наглядно продемонстрировал, в таком обществе отсутствует табу на наготу. Еще одно явление сугубо религиозной природы, а также потребность запираться в туалете. Мэри покачала головой. Все те жизненные ситуации, в которых ей было стыдно или неловко, когда она была рада, что никто не видит, чем она занимается, неужели ей было не по себе только из-за нарушения каких-то церковных эдиктов? Стыд от того, что она ушла от Кольма, стыд, который не давал ей потребовать развода, стыд от того, что в ее жизни не было мужчины, а потребности никуда не делись. Стыд греха. Понтер, как казалось, был свободен от этого. Никогда не стыдится того, что доставляет ему удовольствие, если только это не вредит никому другому. «Полагаю, ваша система может работать», — сомнением в голосе сказала Мэри. «Она работает», — ответил Понтер. «И учтите, что в случае серьезных преступлений доступны два архива алиби — подозреваемого и жертвы. Жертва обычно приобщает свой архив к делу в качестве доказательства, и в большинстве случаев преступник устанавливается тут же». Мэри чувствовала одновременно восхищение и отвращение, и все же... Тот вечер в Йоркском. Если бы все записывалось, смогла бы она заставить себя показать запись кому-то другому? «Да», — твердо ответила она себе, — «да». Она не сделала ничего дурного, ничего такого, чего стоило бы стыдиться. Она — невинная жертва. Так говорилось во всех брошюрах, которые дала ей Кейша в Центре помощи жертвам изнасилований. И она приложила все, абсолютно все свои силы, чтобы в это поверить. Но даже если бы записывалось все, что она видела, помогло бы это поймать чудовище. На нем была балаклава. Она не видела его лица, хотя тысячи разных лиц с тех пор преследовали ее в кошмарах. Кого бы она обвинила? Чей архив алиби суд постановил бы вскрыть? Мэри не имела ни малейшей зацепки, ни единого подозреваемого. Что-то сжалось у нее внутри. Может быть, в этом и состоит проблема, которой народ Понтера сумел избежать. В том, что у нас слишком много потенциальных подозреваемых, слишком много тесноты, слишком много анонимности, слишком много злобных, агрессивных мужчин. Да, мужчин. Каждого преподавателя ее поколения особо ориентировали на использование гендерно-нейтрального языка. Но насильственные преступления совершаются преимущественно мужчинами. И все же она прожила свою жизнь в окружении добрых, приличных мужчин. Ее отец, двое братьев, множество доброжелательных коллег, отец Калдикот, а до него отец Бельфонтен, друзья, горстка любовников. Какая часть мужского населения создает проблемы? Сколько процентов буйных, злобных, неспособных контролировать эмоции, неспособных противиться импульсам? Действительно ли их настолько много, чтобы их нельзя было вычистить? Кажется, так выразился Понтер, какое доброе оптимистическое слово, из генофонда человечества поколения назад. Неважно, велик или мал процент буйных мужчин, подумала Мэри, все равно их слишком много. Даже один такой ублюдок – это слишком много. И вот и она уже думает, как народ Понтера. Генофонду и правда пошла бы на пользу небольшая терапевтическая чистка. Да, не повредила бы.